Вопросы. Как узнать, что женщина действительно влюблена, а не просто играет в игры? Это трудно. Никто никогда не мог этого узнать, потому что фактически любовь и есть игра. Это ее реальность. Поэтому если ты ждешь, наблюдаешь, думаешь и анализируешь, действительно ли женщина в тебя влюблена или только играет в игру, ты никогда не сможешь любить ни одну женщину. Потому что любовь – это игра, величайшая из игр. Нет необходимости в том, чтобы просить, чтобы любовь была реальной. Играй в игру. Это и есть реальность. И если ты слишком большой искатель реальности, любовь не для тебя. Это мечта, фантазия, вымысел. Это романтика, поэзия. Если ты слишком большой искатель реальности, одержимый реальностью, тогда любовь не для тебя. Тогда медитируй. Но я знаю, что задавший этот вопрос не относится к этому типу. Для него никакая медитация невозможна. По крайней мере, не в этой жизни. У него много карм, которые он должен исполнить с женщинами. Поэтому он постоянно думает о медитации и постоянно продолжает двигаться то с одной, то с другой женщиной. И женщины, с которыми он движется, тоже приходят ко мне и говорят: «Действительно ли он любит нас? Что делать?» А теперь и он сам приходит с таким же вопросом. Но эта проблема рано или поздно приходит каждому, потому что нет способа об этом судить. Мы так не знакомы. Мы действительно не знакомы. И наши встречи совершенно случайны. Посреди дороги мы вдруг сталкиваемся друг с другом, не зная, кто такие мы сами, не зная, кто такой другой человек. Два незнакомца на дороге, которым одиноко, берутся за руки и думают, что любят друг друга. Они, безусловно, нуждаются друг в друге. Но как узнать точно, есть ли в этом любовь? Я прочитал прекрасную шутку. Слушайте ее внимательно. Одна женщина поздно ночью приехала в небольшой городок Среднего Запада. И в гостинице не оказалось свободной комнаты. «Сожалею», — сказал клерк. «Но последняя комната, которая у нас была, была только что занята одним итальянцем». «Какой это номер?» — спросила женщина в отчаянии. «Может быть, я смогу с ним как-то договориться?» Клерк сказал ей номер комнаты, и женщина поднялась наверх и постучала в двери. Итальянец впустил ее. «Послушайте, мистер», — сказала она, — «я не знаю вас, и вы не знаете меня, но мне отчаянно нужно какое-то место, чтобы переночевать. Я вас ничем не побеспокою, обещаю, если вы только позволите мне воспользоваться этой небольшой кушеткой». Итальянец подумал минуту и сказал: «Ладно». Женщина свернулась на кушетке, а итальянец вернулся в свою кровать. Но на кушетке было очень неудобно, и через несколько минут женщина на цыпочках подошла к кровати и похлопала итальянца по руке. «Послушайте, мистер», — сказала она, — «я не знаю вас, и вы не знаете меня, но на этой кушетке спать невозможно. Нельзя ли мне спать здесь, на краешке кровати?» «Ладно», — сказал итальянец, — «воспользуйтесь краем кровати». Женщина легла на кровать, но через несколько минут ей стало очень холодно. Снова она похлопала итальянца по руке. «Послушайте, мистер», — сказала она, — «я не знаю вас, и вы не знаете меня, но мне здесь очень холодно. Нельзя ли мне укрыться вашим одеялом?» «Ладно», — сказал итальянец, — «укройтесь». Женщина забралась под одеяло, но близость мужского тела взволновала ее, и она почувствовала некоторое возбуждение. Снова она похлопала итальянца. «Послушайте, мистер», — сказала она, — «я не знаю вас, вы не знаете меня, но как насчет небольшой вечеринки?» В раздражении итальянец вскочил с кровати. «Послушайте, дама», — завопил он, — «я не знаю вас, вы не знаете меня. Кого, черт возьми, мы пригласим на вечеринку среди ночи?» Но именно это происходит. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Это просто случайность. Есть потребности. Людям одиноко. Им нужен кто-то, чтобы заполнить это одиночество. Они называют это любовью. Они изображают любовь, потому что это единственный способ подманить другого. Другой тоже называет это любовью, потому что это единственный способ подманить тебя. Но кто знает, любовь это или нет? Фактически, любовь – это только игра. Да, есть возможность настоящей любви. Но это случается только, когда тебе никто не нужен. И в этом трудность. Это точно так же, как действуют банки. Если ты приходишь в банк, и тебе нужны деньги, их тебе не дадут. Если тебе не нужны деньги, и у тебя их достаточно, к тебе будут всегда готовы прийти и принести деньги. Когда они тебе не нужны, тебе готовы их дать. Когда они тебе нужны, тебе их не дадут. Когда человек тебе совершенно не нужен, когда ты совершенно самодостаточен, когда ты можешь быть один и оставаться совершенно счастливым и экстатичным, любовь возможна. Но и тогда ты не можешь быть уверенным, реальна ли любовь другого. Ты можешь быть уверенным только в одном. Реальна ли твоя собственная любовь? Как ты можешь быть уверенным в чем-то другом? Но тогда нет необходимости. Эта постоянная тревога о том, реальна ли любовь другого, просто показывает одно, что твоя собственная любовь нереальна. Иначе какая разница? Зачем об этом беспокоиться? Наслаждайтесь ею, пока она длится. Будьте вместе, пока можете быть вместе. Это вымысел, но этот вымысел вам нужен. Ницше говорил, что человек устроен так, что не может жить без лжи. Он не может жить в истине. Истина слишком невыносима. Вам нужна ложь. Ложь, чтобы тонким образом смазывать твою систему. Это смазка. Ты видишь женщину, ты говоришь, какая она красивая. Я никогда не встречал такого красивого человека. Это просто смазочная ложь. Ты это знаешь. Ты говорил то же самое раньше и другим женщинам. И знаешь, что будешь говорить то же самое другим женщинам в будущем. А женщина тоже говорит, что ты единственный мужчина, который ее привлекает. Это ложь. За этой ложью нет ничего, кроме потребности. Ты хочешь, чтобы женщина была с тобой, чтобы заполнить внутреннюю дыру. Ты хочешь заполнить эту внутреннюю пустоту ее присутствием. Она хочет того же самого. Ты пытаешься использовать другого как средство. Именно поэтому любовники, так называемые любовники, остаются в вечном конфликте, потому что никто не хочет, чтобы его использовали. Потому что когда ты используешь человека, этот человек становится как вещь. Ты низвел его до товара. И каждая женщина чувствует себя после акта любви с мужчиной немного печальной, обманутой, одураченной. Потому что мужчина поворачивается к ней спиной и засыпает. Все кончено. Многие женщины мне говорили, что они плакали и рыдали после того, как занимались любовью с мужчинами. Потому что после этого мужчину больше ничего не интересует. Его интерес был сосредоточен только на определенной потребности. Затем он поворачивается и засыпает, не заботясь о том, что происходит с женщиной. Мужчины тоже чувствуют себя обманутыми. Они мало-помалу начинают подозревать, что женщина любит их ради чего-то другого. Ради денег, власти, безопасности. Это может быть чисто экономический интерес. не любовь. Но это правда. Именно так и бывает. Бывает только так. То, как вы живете, почти во сне, двигаясь в ступоре, как сомнамбулы, это единственный возможный исход. Но не беспокойся о том, действительно ли тебя любит женщина. Пока ты спишь, тебе будет нужна чья-то любовь. Даже если она ложная, она тебе нужна. Наслаждайся ею. Не создавай тревоги. И старайся быть более и более пробужденным. Однажды, когда ты действительно проснешься, ты сможешь любить. И тогда ты будешь уверен только в собственной любви. Но этого достаточно. Какая разница? Потому что прямо сейчас ты хочешь использовать других. Когда ты действительно блажен сам по себе, ты не хочешь никого использовать, ты просто хочешь делиться. У тебя есть так много, и ты так переполнен, что тебе хочется с кем-то поделиться. И ты чувствуешь признательность, потому что кто-то готов это принять. Вот и все. Прямо сейчас ты так обеспокоен, любит ли тебя другой, и на самом деле это потому, что ты не уверен в своей собственной любви. Это первое. И ты не уверен в своем собственном достоинстве. Ты не можешь поверить, что кто-то может действительно тебя любить. Ты не находишь в себе ничего. Ты не можешь любить себя. Как ты можешь любить кого-то другого? Это кажется нереальным. Это кажется невозможным. Любишь ли ты себя? Ты даже не задавался этим вопросом. Люди ненавидят себя. Люди осуждают себя и продолжают осуждать. Они продолжают считать себя прогнившими. Как может другой любить тебя, такого прогнившего человека? Нет. Никто на самом деле не может тебя любить. Другой, наверное, тебя дурачит, обманывает. Наверное, есть какая-то другая причина. Наверное, она хочет чего-то другого. Наверное, он хочет чего-то другого. Я слышал. Грязный, вонючий, потасканного вида бродяга сел на скамейку в парке рядом с милой молодой девушкой. Девушка взглянула на него и в отвращении отвернулась. Довольно скоро она услышала шум и повернула голову, чтобы посмотреть, что происходит. К своему ужасу она увидела, что он вынул из бумажного пакета бутерброд и откусил большой кусок. Мясо в нем протухло, салат почернел, хлеб заплесневел. Почувствовав на себе ее взгляд, бродяга повернулся к ней и сказал: «Извините, мисс, не желаете ли кусочек моего бутерброда? Я думаю, о том, чтобы заняться любовью, не может быть речи». Именно это происходит. Ты знаешь о себе. О любви, кажется, не может быть речи. Ты знаешь свою гниль, недостойность. О любви, кажется, не может быть и речи. И когда какая-то женщина приходит и говорит, что боготворит тебя, ты не можешь ей доверять. Когда ты приходишь к женщине и говоришь, что боготворишь ее, а она ненавидит себя, как она может тебе верить? Именно ненависть к себе создает эту тревогу. Нет способа быть уверенным в другом. Сначала будь уверенным в самом себе. И человек, который уверен в самом себе, уверен и во всем остальном мире. Уверенность, достигнутая в твоем собственном, глубочайшем внутреннем ядре, становится уверенностью во всем, что ты делаешь, и во всем, что с тобой происходит. Укорененный, центрированный, твердо стоящий на земле, в самом себе, ты никогда не беспокоишься о таких вещах. Ты принимаешь. И если кто-то тебя любит, ты это принимаешь, потому что любишь себя. Ты доволен самим собой, кто-то другой – тобой доволен, хорошо? Это не входит тебе в голову. Это не делает тебя безумно эгоистичным. Тебе просто радостно с самим собой. Кто-то другой тоже находит, что ты приносишь ему радость. Хорошо. Пока это продолжается, проживи этот вымысел как можно красивее. Он не будет длиться вечно. Это тоже создает проблему. Когда любовь кончается, ты начинаешь думать, что она была ложной. И именно поэтому кончилась. Нет, не обязательно. Не обязательно. Может быть, в ней было какое-то мерцание истины. Но вы оба не смогли удержать и сберечь это мерцание. Вы его убили. Оно было, а вы убили его. Вы оказались неспособными к любви. Вы нуждались в любви, но не были к ней способны. Таким образом, ты встречаешь мужчину или женщину. Все идет очень хорошо и гладко, фантастически красиво, поначалу. В то мгновение, как все устанавливается, все начинает скисать и становится горьким. Чем более все устанавливается, тем больше возникает конфликт. Это убивает любовь. Насколько я вижу, каждая любовь поначалу содержит луч света, но влюбленные разрушают его. Они набрасываются на этот луч со всей своей внутренней темнотой. Темные континенты, темные Африки внутри. Они набрасываются на него и разрушают его. Когда он разрушен, они думают, что он был ложным. Они его убили. Он не был ложным. Ложными были они. Луч был настоящим, истинным. Поэтому не беспокойся о другом. Не беспокойся о том, настоящая это любовь или нет. Пока она есть, наслаждайся ею. Даже если это мечта, хорошо о ней мечтать. И становись более и более бдительным и осознанным, чтобы был отброшен сон. Когда ты осознан, в твоем сердце возникает совершенно другого рода любовь, которая абсолютно истинна, которая часть вечности. Но это не потребность, это роскошь. Если ревность, чувство собственности, привязанность, потребности, ожидания, желания, иллюзии отпадут, останется ли что-нибудь от моей любви? Были ли ложью вся моя поэзия и страсть? Была ли боль моей любви более болью, чем любовью? Научусь ли когда-нибудь любить? Любви нельзя научиться. Ее нельзя привить. Привитая любовь совершенно не будет любовью. Она не будет настоящей розой. Она будет искусственным цветком. Когда ты чему-то учишься, это означает, что что-то приходит снаружи. Это не внутренний рост. А любовь должна быть твоим внутренним ростом, чтобы быть подлинной и реальной. Любовь – это не учение, но рост. Все, что нужно с твоей стороны, это не научиться путям любви, но разучиться путям нелюбви. Нужно удалить преграды, разрушить препятствия. И тогда любовь – это твое естественное, спонтанное бытие. Как только преграды удалены, скалы отодвинуты, начинается поток. Он уже есть, погребенный под скалами, но ключ уже бьет. Это само твое существо. Это дар, но не что-то такое, что случится в будущем. Это дар, который уже случился вместе с твоим рождением. Быть – значит любить. Быть способным дышать – значит быть способным любить. Любовь подобна дыханию. То же самое, что дыхание для физического тела – любовь для духовного существа. Без дыхания тело умирает. Без любви умирает душа. Поэтому вот первое, что нужно помнить. Это не что-то такое, чему ты можешь научиться. И если ты этому научишься, то упустишь всю суть. Под названием любви ты научишься чему-то другому. Это будет фальшивым, ложным. И фальшивая монета может выглядеть как настоящая. Если ты не знаешь настоящего, фальшивая может продолжать тебя обманывать. Только зная настоящее, ты сможешь увидеть различие между ложным и настоящим. Вот это препятствие. Ревность, чувство собственности, привязанность, ожидание, желание. И твой страх правилен. Если все это исчезнет, останется ли что-нибудь от моей любви? От твоей любви ничего не останется. Останется любовь. Но любовь не имеет ничего общего с тобой или твоей. Фактически, когда все чувство собственности, вся ревность, все ожидания исчезают, исчезает не любовь. Исчезаешь ты. Исчезает эго. Это тени эго. Ревнует не любовь. Наблюдай, смотри, замечай снова и снова. Когда ты чувствуешь ревность, не любовь чувствует ревность. Любовь никогда не знает ничего подобного ревности. Точно как солнце никогда ничего не знает о темноте, любовь ничего не знает о ревности. Именно эго чувствует боль. Именно эго хочет соревноваться, постоянно бороться. Именно эго полно амбиций и хочет быть выше других, хочет быть кем-то особенным. Именно эго начинает чувствовать ревность, чувство собственности, потому что эго может существовать только в собственности. Чем больше ты владеешь, тем более усиливается эго. Без собственности эго не может существовать. Таким образом, если у тебя есть больше денег, больше власти, больше престижа, красивая женщина, красивый мужчина, красивые дети, эго получает огромное питание. Когда собственность исчезает, когда ты вообще ничем не владеешь, ты не найдешь внутри никакого эго. Тогда не будет никого, кто мог бы сказать «я». И если ты думаешь, что это твоя любовь, тогда, безусловно, твоя любовь тоже исчезнет. Твоя любовь – это на самом деле не любовь. Это ревность, чувство собственности, ненависть, гнев, насилие. Это тысяча и одна вещь, кроме любви. Они переодеваются в любовь, потому что все эти вещи так уродливы, что не могут существовать без маски. Древняя притча. Было создано слово, и Бог каждый день посылал в мир новые вещи. Однажды он послал в мир красоту и уродство. Путешествие из рая на землю долго. В то мгновение, как они прибыли, было раннее утро и всходило солнце. Они приземлились у озера и решили искупаться, потому что все их тела, все их одежды были запылены. Ничего не зная о мире, они были такими новыми, они сняли одежду и совершенно голые прыгнули в прохладную воду озера. Солнце взошло. Стали появляться люди. Уродство сыграло шутку. Когда красота заплыла далеко в озеро, уродство выбралось на берег, надело одежду красоты и убежало. К тому времени, как красота осознала, эти люди собрались вокруг, а я голая, и начала оглядываться по сторонам в поисках одежды, ее одежда исчезла. Уродство скрылось, и красота стояла обнаженная на солнце, и вокруг нее собиралась толпа. Не найдя ничего лучшего, она надела одежду уродства и пошла искать уродство, чтобы снова обменяться одеждой. эта история говорит, что она все еще ищет. Но уродство коварно и продолжает ускользать. Уродство по-прежнему носит одежду красоты, маскируется под красоту, а красота ходит в одежде уродства. Это замечательно красивая притча. Все вещи, которые уродливы, ты не сможешь стерпеть в себе ни на мгновение, если увидишь их реальность. Поэтому они не позволяют тебе видеть их реальности. Ревность притворяется любовью. Чувство собственности создает маску любви, и тогда тебе легко и хорошо. Ты не дурачишь никого, кроме самого себя. Все эти вещи – не любовь. Поэтому то, что ты знаешь как любовь, что ты до сих пор знал как любовь, исчезнет. В этом нет ничего от поэзии. Да, есть страсть. Но страсть – это лихорадочное состояние. Страсть – это бессознательное состояние. Страсть – это не поэзия. Поэзия познается только Буддами. Поэзия жизни. Поэзия существования. Волнение, лихорадка – это не экстаз. Они выглядят похожими, и в этом проблема. В жизни многие вещи выглядят похожими. И различия очень деликатны, тонки и трудноразличимы. Волнение может выглядеть как экстаз. Это не экстаз, потому что экстаз по своей сути прохладен. Ненависть холодна. Страсть, похоть горяча. Любовь точно посередине. Она прохладна. Ни холодна, ни горяча. Это состояние безмерного покоя, спокойствия, безмятежности, молчания. И из этого молчания в твоем существе возникают поэзия, песня, танец. То, что ты называешь поэзией и страстью, не что иное, как ложь с красивыми фасадами. Из сотни ваших поэтов 99 на самом деле не поэты, но только люди в состоянии замешательства, эмоций, страсти, жара, похоти, сексуальности, чувственности. Лишь один из 100 ваших поэтов – настоящий поэт. И настоящий поэт может никогда не писать никакой поэзии, потому что поэзия составляет все его существо. То, как он ходит, то, как он сидит, то, как он ест, то, как он спит – все это поэзия. Он существует как поэзия. Он может создавать поэзию, может не создавать, это не важно. Но то, что вы называете поэзией, не более чем выражение вашей лихорадочности, вашего разгоряченного состояния сознания. Это состояние безумия. Страсть ненормальна, слепа, бессознательна, и она лжива. Она лжива, потому что дает тебе такое ощущение, словно это любовь. Любовь возможна только, когда случилась медитация. Если ты не знаешь, как быть центрированным в своем существе, если не умеешь отдыхать и расслабляться в своем существе, если ты не умеешь быть в полном одиночестве и блаженстве, ты никогда не узнаешь, что такое любовь. Любовь выглядит как отношение, но начинается в глубоком одиночестве. Любовь выражает себя как бытие вместе, но источник любви не в бытии вместе. Источник любви в медитации. Когда ты абсолютно счастлив в своем одиночестве, когда тебе совершенно не нужен другой, когда другой не является потребностью, тогда ты способен к любви. Если другой является твоей потребностью, ты можешь только эксплуатировать, манипулировать, доминировать, но не можешь любить. Поскольку ты зависишь от другого, возникает чувство собственности из страха. Кто знает, Другой со мной сегодня. Завтра он может не быть со мной. Кто знает о следующем мгновении? Твоя женщина может тебя бросить. Твои дети могут вырасти и тебя покинуть. Твой муж может от тебя уйти. Кто знает о следующем мгновении? Из страха перед будущим ты движешься в чувство собственности. Ты окружаешь оковами человека, которого, как ты думаешь, любишь. Но любовь не сможет создать тюрьму. И если любовь создает тюрьму, ненависти не остается никакой работы. Любовь приносит свободу. Любовь дает свободу. Это не собственничество. Но это возможно, лишь когда ты познал совершенно другое качество любви. Не из потребности, но из желания поделиться. Любить – значит делиться переполняющей радостью. Ты так полон радости. Ты не можешь ее содержать. Ты вынужден ею поделиться. Тогда есть поэзия. И тогда есть что-то безмерно красивое, что не от этого мира, нечто от запредельного. Такой любви научиться нельзя, но можно удалить препятствия к ней. Я часто говорю: научитесь искусству любви. Но вот что на самом деле имею в виду. Научитесь искусству удалять все, что преграждает путь любви. Это негативный процесс. Это все равно, что рыть колодец. Ты продолжаешь удалять многие слои земли, камней, скал, и вдруг внезапно появляется вода. Вода была всегда, она текла под землей. Теперь ты удалил все преграды, и вода доступна. Так и любовь. Любовь течет в глубине твоего существа. Она уже течет. Но на ее пути столько скал, столько слоев земли, которые нужно удалить. Именно это я подразумеваю, когда говорю научиться искусству любви. Это на самом деле значит не что иное, как разучиться путям нелюбви.